поэтому дальше я пропустила. Потом я вернулась, но там в замке уже торчал ключ. Щелка стала совсем крохотная. Я только слышала, как Фру спрашивает, что ты делаешь со мной? Нет, нет, нельзя. Он наверняка обнимал ее в эту минуту. А уж потом она сказала, подожди немножко, отпусти меня на секунду. Он ее отпустил, погаси лампу, сказала она, и в комнате стало темно, понимаешь? И тут я уже совсем перестала соображать, что мне делать, продолжала Рагнхильд. Я стояла как потерянная, думала, не стукнуть ли мне как следует в дверь. Вот и стукнула бы. Непонятно, чего ты дожидалась. «Тогда Фру сразу бы поняла, что я все время стою под дверью», — отвечала Рагнхильд. «Я опрометью бросилась прочь от дверей и вниз по лестнице. Потом я снова поднялась и топала громко-пригромко, чтобы Фру сразу услышала мои шаги. Дверь все еще была на запоре, но Фру подошла и открыла мне. Инженер по пятам ее преследовал, хватал за подол и был как безумный. «Не уходи, не уходи», — твердил он, — даже не поглядев в мою сторону. Но когда я вышла, Фру пошла за мной. Господи Иисусе, а если б я не постучала? Пропала бы тогда наша Фру. Долгая, беспокойная ночь. Когда мы, то есть батраки, вернулись к обеду с поля, горничные шепотом поведали нам, что сегодня между супругами состоялось объяснение. Рагнхильд знала все точнее других. Вчера вечером капитан взял на заметку и распущенные волосы, и погашенную лампу. Распущенные волосы вызвали у него смех. Он заверил жену, что это выглядело очаровательно. Фру отмалчивалась, пока не нашла удачный ответ. Она ему сказала, «Да, я порой распускаю волосы. Ну так что же? Ведь они не твои». «Бедняжка! Ну где ей было сладить с капитаном, когда дело дошло до объяснений?» Тут и Элисабет тоже вмешалась. «Ох-ох, это куда острее на язык!» Фру ей сказала, «Ну да, мы сидели в комнате, зато вы сидели в кустах». А Элисабет ехидно ответила, «Лампу-то мы, положим, не гасили». «Ну и что же, что мы погасили лампу?» — сказала тогда Фру. «Это пустяки, мы сразу после этого ушли». Я подумал, «Господи, ну что ей стоило сказать? Мы потому и погасили лампу, что ушли из комнаты. Тем бы все и кончилось». Но капитан позволил себе намек, что его жена много старше, чем Элисабет. Он сказал, «Тебе следует всегда ходить с распущенными волосами. Поверь слову, это тебя неслыханно молодит». Фру ответила, «Мне, может, и надо сейчас казаться моложе». Но, увидев, что Элисабет отвернулась и хихикает, Фру очень рассердилась и предложила Элисабет покинуть их дом. Элисабет подбоченилась и говорит, «Капитан, велите подать мою коляску». А капитан ей, «Велю, велю, и сам тебя отвезу». Рагнхильд все это слышала своими ушами, потому что стояла поблизости. Я подумал про себя. Значит, они оба приревновали друг друга. Она, потому что он сидел в кустах, он, потому что она распустила волосы и погасила лампу. Когда мы вышли из кухни и собирались отдохнуть после обеда, капитан, суетившийся возле коляски Элисабет, окликнул меня. «Я очень жалею, что помешал тебе отдыхать, но не мог бы ты починить дверь беседки?» «Хорошо», — ответил я.